Глава шестая. Датский берег. В дне пути от датского острова Мён, как и было решено ранее, новгородская флотилия разделилась. Ганзейские когги и три ушкуи ушли к Гольштейну в Любекский залив, а датские корабли с двумя дозорными ладьями взяли курс к Датской Зеландии. Теперь вблизи вражеского берега следовало быть предельно внимательными, чтобы не натолкнуться на суда неприятеля. Погода, как это нередко бывает на Балтике, резко испортилась, и небо сыпало дождем, а порывистый ветер заставил серьезно уменьшить парус, чтобы только не повредить мачту и не порвать такелаж. И все равно корабли кидало из стороны в сторону, как какие-то мелкие щепки. Команда вымоталась от непрерывной борьбы со стихией, но был тут один большой несомненный плюс. Никто в здравом уме и рассудке не выведет в такую погоду свои суда из защищенных от непогоды гаваней в море, а значит, можно было не опасаться и встречи с датским флотом. На третий день после смены курса с юго-востока показался мыс полуострова Фальстербу. Теперь от него нужно было пройти на запад не более трех десятков верст, и уже тогда откроется нужная бухта Кёге. Фроуд Треска, как и обещал, вывел отряд точно к цели. Высадку было решено производить глубокой ночью, поэтому подходили к датскому берегу медленно и уже в глубоких сумерках. «Варун Фотич, ты, как всегда, начинаешь первым. Постарайся не насторожить портовую стражу и не нашуметь там. Берешь под свой контроль пирс и всю прилегающую территорию. Ну а мы уже через пару часов за тобой отшвартуемся. Сигнал фонарем, как условились, прерывистый, по три блика. В твоих ладьях с десяток датчан под предводительством Трески пойдут. Они язык знают, так что, глядишь, если что, завяжут разговор и отведут хоть на время глаза береговой стражи. Как вы там все подчистите на причале, так сразу же выдвигайся с Фроудом к крепости и просто там пока понаблюдайте. Но там дальше уже и мы подтянемся». Заканчивал свой инструктаж командиру разведки сотник. «Все, давайте, братцы, удачи вам!» И две дозорные ладьи с пластунами скользнули к берегу, где кое-как, еле заметно, сквозь пелену дождя мелькали искорки огней и факелов приморского городка. Неполный десяток береговой стражи ютился в своей хижине у самого пирса. В темном и вонючем помещении было тепло от протопленного очага, и свет от единственного жирового светильника тускло освещал прокопченные стены, пару лавок, на которых дрыхли двое, до сидящего спиной к очагу и покряхтывающего пожилого десятника. Трое стражников сидели тут же, на чурбачках, за замызганным низким столиком и играли в кости, споря порой до хрипоты. — Хватит жульничать, Торстен! — горячился худой и жилистый Хаген Кочерга. «Ты уже третий раз сбрасываешь шестерки. Что, я не вижу, как ты что-то там шепчешь, а потом еще и подкидываешь кости боком?» «Что хочу, то и шепчу. Хоть молитву, хоть трактирную песню. Как хочу, так и кидаю. А тебе нечего завидовать, кочерга, коль ко мне сегодня удача сама в руки идет». Невозмутимо отвечал ему полный невысокий партнер и кивнул в сторону десятника. «А будешь орать, мать тебя мигом пораньше на смену отправит». И, перемешав все в кожаном стаканчике, крепыш снова высыпал на стол кости. «Ох ты, пивной бочонок!» — аж взвизгнул скандалист и схватил удачливого игрока за руку. «Ты опять нашептал на кон!» Спор грозил перейти в потасовку, и мать нехотя привстал со своего места. «Я ведь уже сказал вам успокоиться. Все не имеется, бездельники. Кочерга, одевайся, иди смени с Олафом парней у пирса. А ты тоже зря тут посмеешься, счастливчик». И старший стражи с прищуром посмотрел на толстяка. Быстро метнулся к копченому палтусу и принес два кувшина с темным пивом. «Один кувшин тебе Ханна и так даст, а за второй уже ей сам заплатишь. И не криви мне рожу тут, а то на всю ночь под дождь поставлю». И десятник показал Торстену кулак. «Ты и так хорошо этих двух дурачков сегодня обыл, так что не грех и поставить угощение для своих товарищей». Так удача в очередной раз проявила свою благосклонность полному счастливчику, который сам, не ведая того, шел под проливным дождем от бухты в городок к ночному трактиру Ханны и что-то там ворчал себе под нос. Ладья вынырнула из темноты около навеса, освещаемого факелом и жировым светильником. Под него только что зашла новая смена стражников, и сейчас четверо с удивлением вглядывались в проступающие очертания судна. «Кто такие? Отзовись!» — напомнившись, крикнул Хаген и перехватил поудобнее копье. «Не узнаешь своего знакомца, Хаген!» — раздался из ладьи смутно знакомый голос. «Кто меня с пирса гонял, когда я тут искал работу?» «Успокойся, это я, Фроуд Треска. Забыл, что я жил и лечился от ран целый год в вашем городе? Ты, кочерга, мне еще говорил, что я не смогу найти хорошего хозяина и скоро сдохну где-нибудь под монастырским забором, как собака». «О, Треска, как же, помню. Ты еще оставил тут кучу долгов, когда уходил в плавание. Какой только дурак взял тебя в команду с твоим-то дурацким характером!» — проворчал стражник и крикнул Олафу, в руке которого была зажата веревка от сигнального колокола. — Отбой, Олаф, это свои. Хоть что-то новенькое услышим, да стрясем на выпивку от этих бродяг. На причальный помост из подошедшей ладьи выскочили трое и закрепили на кнехтах, причальных тумбах, канаты, брошенные им с ладьи. Тут же с бортов начали выскакивать члены команды, и первая пятерка, закутанных в длинные плащи с капюшонами, во главе с Фроудом, направилась прямо к навесу стражи. «А я-то думал, вас, как обычно, по двое дежурят», — воскликнул подходящий первым Треска. «Как-то по гостинцам-то не подрасчитал». «Тащи все, что есть, еще мало будет», — ухмыльнулся Хаген. «Нас тут четверо вместе со старой сменой, да в сторожке еще столько же дрыхнут. Не скупись, моряк!» Когда до стражи оставалось буквально шагов семь, следующий за Фроудом Варун резко оттолкнул его в сторону и сбросил просторный плащ из грубой кожи. Уже готовая к броску рука резко послала вперед кинжал, и стоявший у сигнального колокола Олаф медленно сполз вниз. «Трево!» — только и успел воскликнуть Хаген кочерга, тоже пробитый сталью. «Первый десяток за мной!» Глухо крикнул главный разведчик русских и побежал за Фроудом к сторожке. Вскоре на причале начала выгрузку вторая ладья, и два десятка пластунов, мягко топая кожаными подошвами по бревнам, устремились вслед за старшим и проводником. Темные каменные дома стояли на узкой кривой улочке, утопая в грязи. Дождевые стоки, смешиваясь с отходами и грязью, мутным ручьем бежали по ней вниз прямо к морю. С левой стороны улицы было какое-то подобие тротуара из утрамбованной глины вперемешку с мусором. Именно по нему и вышел на следующих впереди отрядов Роуда и Варуна малыш Торстен, держащий на вытянутых руках два кувшина с пивом. Горшки, выпущенные из рук хозяином, глухо плюхнулись в лужу. Сам же он распластался на стене дома, вжимаясь в нее и икая от страха. Приставленный к горлу остро отточенный нож уже чуток надрезал кожу, и только одно мгновение отделяло толстячка от той черты, в которой жизнь переходит разом в смерть. «Переведи ему, Фроуд, хочет ли он жить?» — обратился к проводнику Ворон. «Говорить, что сильно хотеть?» — справился с переводом Треска и, выслушав дальше сипящий шепот, кивнул держащему стражника командиру. «Говорить, что делать все, только просить жить». «Ну, добре». Кивнул Ворон и немного ослабил нажим ножа. «Пусть ведет нас к крепости. Вместе там оглядимся, а потом уже будем звать наших». Через пару часов, как и было условлено ранее, на флагманском корабле отряда дозорные заметили сигнал с берега. Три прерывистых мигания фонаря, затем опять по три, и так непрерывно повторами. «Господин майор, пластуны знак подали, путь свободен». Сотник пристально посмотрел в сторону берега и на море. Ветер уменьшился, а волны перестали кидать суда из стороны в сторону. Качка, конечно, еще была, но все равно это уже далеко не то, что было вот только что днем. Оставался только дождь, который лил уже который день, практически не прекращаясь ни на минуту, но и он был сейчас на руку. Вперед к пирсу. Держать самый малый. Прямо на фонарь. И через 10 минут по пристани с глухим шумом застучали сотни ног. Десант пошел. «Докладывай, Родион», — кивнул на ходу сотник, спускаясь с причальных помостов. На берегу был пост стражников, уничтожен полностью. Сигнал подать они не успели. И в сторожке тоже всех оставшихся в ножи взяли. Затем Варун Фотич с передовыми одного языка взял. Тот в город за выпивкой бегал. И уже вместе с ним мы все до крепости прогулялись. Темно там, конечно, низги не видно. Только в одной крепостной привратной фонарь горит. Мост через ровик поднят. Да он нам и не преграда, хотя длиной шагов 7 будет, ну а глубиной с ручками. Около крепости секретов и наружных постов нет. Доклад закончил. — Спасибо, сержант, — кивнул сотник. И, обернувшись, отдал распоряжение командиру судовой рати Молчану. — Пристань своими людьми оцепи, чтобы ни одна мышь сюда не проскочила. Как крепость возьмем, когда на суда отходить будем, твоей рати прикрывать всю бригаду с пластунами заодно. И уже Родьки, веди нас. Сотни, за мной бегом, марш! 3 сотни воинов ринулись по ночной улочке через город. Через несколько минут весь десант был под стенами крепости. Дело было уже ближе к утру, и следовало поторопиться. Предложение выманить старшего смены из привратной башни было отклонено сразу. Пока ты растолкаешь сонных стражников, а те, в свою очередь, разбудят своего старшего, пока до него, разозленного побудкой, дойдет, для чего это нужно каким-то мутным личностям с их непонятными желаниями пройти в его крепость ночью, повторяю, ночью. Да будь тут хоть сам канцлер, и то вряд ли ему мост через ров спустят и откроют крепостные ворота. Ну, как минимум, поднимут из постели самого коменданта, а тот, в свою очередь, взбешенный, весь гарнизон на уши поставит. Нет, тут нужно было действовать по-другому. Не зря сотни, особенно пластуны, потели под похожей крепостью на Готланде. Давай, Фотич, твоим 3 десяткам слова. Пусть на крюках перелазят через стену. Даже если шуманут там, ничего страшного. Сонную стражу они выбьют на стенах за секунды. Но уж потом, не мешкая, пусть вовнутрь двора летят. И главное, взять привратную с отдыхающей там сменой. Смотри, если они все же успеют запереться, мы их никаким макаром оттуда потом не выковыряем. А тогда и ворота не сможем открыть. Поэтому ходи в боковые проходы со стен, да хоть с тыла, со стороны крепостного двора, а ты мне вовнутрь привратной ворвись. За нас дальше, как только на стены взлетите, уже не волнуйся. По вашим крюкам к вам в спину сразу подмога пойдет. Поддержим вас сколько сможем, но рассчитывай там больше на себя. — Понял, командир, — кивнул старший разведчик и побежал ставить задачу своим пластунам. Для преодоления таких крепостей лучше бы, конечно, было иметь лестницы. Но где же их сейчас навязать в этом ночном и дождливом городе? Поэтому в качестве приспособлений подходили только 3- и 4- зубчатые крюки. Заостренные и выкрашенные в черный цвет, чтобы не давать блики, и навязанные на прочные плетеные тросики. По общей команде 3 десятка, рассредоточившихся под фронтальными стенами пластунов, метнули крюки на вершину 9-метровой стены. Больше половины из них, не зацепившись, сорвались со стуком и скрежетом обратно. Но на 12 тросиках уже карабкалась вверх первая волна штурмующих. Вскарабкавшиеся наверх крепили и сбрасывали к подножию стены веревочные лестницы с деревянными перекладинами, и наверх уже пошла вторая волна, а пластуны, не мешкая, ринулись выбивать привратную башню. Несущий службу в самую плохую собачью вахту и так, в принципе, считает себя обделенным судьбой, а тут еще этот ветер с дождем, и стоять ему еще больше 2 часов на этих холодных и скользких камнях. Так что дремал весь наружный десяток, пристроившись где только можно под козырьками да в арках стен. Разумеется, тех 3-4, кто дежурил на фронтальной части крепостной стены, стук и металлический скрежет крюков разбудил. Но с просонья они действовали вяло и были перебиты в считанные секунды выскочившими из темноты черными фигурами. Тем не менее, шум, крики умирающих да звон падающего на камни оружия был изрядный, и в крепости началось сонное шевеление. В привратную ворвались с правого бокового хода, что вел со стены, и чуть позже со двора. Хрясь! и короткий широкий меч ворона рубанул посунувшемуся наверх в узкий винтовой проход стражнику. Резко оттолкнув его на поднимающегося второго, тройка пластунов ринулась к тяжелой дубовой двери, ведущей в караульное помещение первого этажа, где как раз и находились механизмы поднятия решетки и ворот. Громко орал скинутый вниз стражник. Своим телом он заблокировал тяжелую дверь и не давал ей захлопнуться. Иван Репей буквально щучкой бросился в оставшуюся щель, только бы не дать ей закрыться. В его тело разом ударило копье с мечом, но уже умирая, он все-таки сумел метнуть свой швырковый нож и забрать с собой мечника. А самое главное, он дал ту золотую и необходимую паузу, чтобы под напором пластунов дверь распахнулась, и уже, врываясь вовнутрь, ворун с Родькой начали сечь всех, кто только там был. Такая же тройка, потеряв у тыловых дверей одного раненого, врубилась в привратную с другой стороны. Башня была взята. И уже послышался лязг и скрежет механизма ручного привода лебедки, опускающего подъемный мост и открывающего крепостные ворота. На дворе шел бой. Те 5 десятков второй волны, что перемахнули по веревочным лестницам через стены, сдерживали вылившиеся из дверей казармы во двор пару сотен датчан. Главное не дать им прорваться к привратной башне, удержать ее любой ценой. «Русь!» — вдруг раздался рев 200 голосов, и с тяжелым грохотом от открывшихся ворот ринулась навстречу врагу тяжелая, закованная в броню пехота. Щиты ударили в щиты, копья дробили и пробивали тела, яростно звенели и мелькали мечи. Тяжелый мерный грохот железной фаланги заполнил своим ритмом все вокруг. Напор русской стенки становился все сильнее. Вдруг со стены по команде рога слетело вниз множество факелов, освещая двор, и ударили залпом десятки самострелов, выкашивая ряды защитников крепости. Датчане дрогнули, и началась паника. Паника — это страшно. Она делает из только что храбрых, испаянных общей дисциплиной воинов разом испуганное и беспомощное стадо. Только что смертельно опасные бойцы вмиг стали добычей, и андреевские сотни с ревом гнали их и секли всюду, где только могли настигнуть. А со стены, давая шанс на жизнь, ревел голос бывшего рулевого королевского флота Фрода Трески. «Оверги в рик ундер виндерен сноде! Огвайре лайф! Лив уп фодер эрфорсент! Слип ден во бенок овергивдик! Сдавайтесь на милость победителей и будете живы. Сдавайтесь, пока не поздно. Бросайте оружие и сдавайтесь, датский». То в одном, то в другом месте датчане бросали на землю оружие, вставали на колени и поднимали руки. Битва закончилась, и началась зачистка крепости. Кое-где в крепостных строениях, казармах и коридорах подземелья вспыхивали время от времени короткие яростные схватки с ее загнанными в угол защитниками. Но вот погас последний очаг сопротивления в темных и узких коридорах королевской тюрьмы. Крепость Кёге пала. До рассвета оставалось совсем немного, и нужно было спешить. «Всех узников на тюремный двор, на их место крепостную стражу», — отдал команду сотник. «Ворон Фотич, на тебе быстрый отсев. Постарайся настоящее варьё и душегубцев из камер не выпустить. Всех же добрых людей мы забираем с собой. Там уже во время плавания будет время поподробнее с ними разобраться. Сейчас же самое главное — не потерять время». И сотник пошел к раненым. В ночном бою бригада потеряла 2 десятка бойцов погибшими и более 3 ранеными. Но все могло бы быть гораздо хуже, не возьми пластуны привратную башню. Теперь главным было сохранить жизни тем, кто уже лежал на носилках, готовясь к отправке на корабли. «Елизавета, всех раненых перевязать и срочно в госпитальные каюты. Скоро туда еще узники добавятся. Посмотри сама, в каком они состоянии». И Андрей кивнул на тех, кого выводили и выносили из тюремных казематов. Зрелище было действительно страшным. Места лишения свободы и сейчас-то не место для комфортной и веселой жизни. А в средневековье же это и вовсе был сущий ад. Попадающие в застенки вообще крайне редко выходили оттуда живыми, а если все-таки и выходили, то здоровье они зачастую оставляли там. Тюремные помещения были низкими и, как правило, узкими, без достаточного света и притока воздуха. Женщины, мужчины, дети — все узники содержались вместе. Пища для заключенных давалась крайне скудной. Обычно это были хлеб и вода, да накидывали порой гнилые овощи или подтухшую рыбу. Постелью людям служило гнилое сено или солома на земляном, пропитанном подпочвенной водой и испражнениями полу. Тюремное же подземелье представляло собой холодное, сырое, плохо освещенное помещение с тяжелым, пропитанным кровью и смрадной вонью воздухом. Несчастных нередко приковывали к стенам, потолку или полу в самом неудобном для них положении. Для этого существовали особые приспособления в виде колодок, крюков, деревянных или железных крестов, узких клеток, цепей и кандалов, заставляющих узника находиться только в одной максимально неудобной для него позе. Руки и ноги людей затекали, начинали неметь, нестерпимо колоть и нарывать. Просидев так дни, недели или месяцы, несчастный испытывал нечеловеческие муки. Туалеты, отхожие места в тюрьмах не были предусмотрены, поэтому справляли нужду люди прямо под себя. Не имея возможности нормально двигаться, заключенный страдал от холода, голода, вшей и блох, а также от вездесущих крыс, которые наглели настолько, что могли поедать омертвелые гниющие конечности еще живого пока человека. В тюрьмах были целые штаты палачей, дознавателей и умельцев по пыточному делу. Пытка была нужна как средство наказания, устрашения и получения признаний. Применяли многочисленные способы пытки — огнем, водой, подвешиванием, вытягиванием на дыбе, терзали тело раскаленными клещами и били кнутом. Человек ведь очень изобретателен в деле мучения себе подобных. Всего были освобождены более 200 заключенных, половина из которых не могла даже самостоятельно передвигаться. Для их доставки на корабли вместе со своими ранеными пришлось выделить 200 воинов. Раненых стражников, которых было более 60 после перевязки, поместили в доме и при домовых пристройках бургомистра. Андрей, сидя в кресле градоначальника, сурово глядел тому в глаза и, увидев, что бледное и трясущееся от страха официальное лицо как следует прониклось всей сутью момента, кивнул Фроуду. «Переводи». «Я, командир русского отряда Андрей, коего зачастую кличут сотник, официально, как верному слуге короля, передаю тебе для него грамоту, в коей изложены причины взятия вашей крепости. От вашего Кёге до столицы королевства Роскилле всего-то 40 верст по прямой будет. Для моих воинов это всего один день пути по морю же, да в обход Зеландии. Он может составить от силы пару дней, но может и чуть больше при такой-то погоде. Скажи, какой мне путь выбрать, господин Янс?» И сотник пристально уставился в глаза датчанину. «Не знаю, господин Андреас Сотник», — пролепетал тот трясущимися губами. «Вы, как великий воин, вправе выбирать любой путь для своего воинства. Сам же я прошу только о милости для своих людей, ведь мы мирные люди и не причинили вреда никому из русских». «Хм, достойно для лица, состоящего у власти, просить прежде за своих людей, а не за себя. Вы хороший бургомистр, Йенс. Я уже пообещал, что не причиню ущерб населению Кёге и свое слово сдержу обязательно. За ваши же личные выбитые ворота и дверь прошу принять мои искренние извинения и вот эту компенсацию». И Андрей положил на стол серебряный рубль, составлявший полновесную половину новгородской гривны. Отсюда и название «рубль» — отрубленная часть. «Просто сами вы их добровольно никак не захотели открывать. Вот моим людям и пришлось приложить к ним некоторые усилия. Но согласитесь, наш с вами разговор явно того стоил. Да и ваших раненых с крепости не держать же нам было на улице под дождем». И Йенс, выслушав перевод, быстро-быстро утвердительно закивал. «Все хорошо, вообще никаких претензий к русским воинам. Если им нужно будет еще выбить пару дверей, тем более за такую-то хорошую компенсацию, так он с радостью их сам этому командиру и предоставит». «Нет уж, спасибо», — — улыбнулся сотник. «Янс, у вас полчаса, чтобы на лучшей своей лошади убыть в столицу с грамотой для короля и вестью о нас. В противном случае я не исключаю, что вы туда можете опоздать. И тут уж не в защите». И он, сочувственно улыбнувшись, развел руками. «Да, и отдайте приказ, чтобы никто не приближался к крепости на расстоянии полета стрелы, пока сюда не прибудут королевские воины. Не стоит рисковать». Через 20 минут в рассветной серости по дороге на Роскеле проскакали 3 лошади. Бургомистр со слугами поспешил исполнить свой долг, а на пирсе в это время уже заканчивалась погрузка. Еще через час то тут, то там, в кривых переулках, прижимаясь к стенам домов, начали мелькать фигуры жителей. Ну а через 2 каждый уже знал, что город ночью захватило целых 3000 свирепых воинов, то ли из Ганзы, а то и вообще из далекой Тартарии. Они взяли приступом крепость и, перебив всех ее защитников, отправились частью по суше, а частью по морю дальше. И теперь они будут брать столицу, и только сам король может спасти страну от всей этой свирепой и беспощадной силы. Часов через 10 уже в самом Роскеле творилась настоящая паника. «На город движется настоящая орда. Более 10 тысяч русских и немецких воинов идут, чтобы не оставить здесь камень на камне и перебить всех ее жителей и защитников». Король был далеко в германских землях, и стать спасителем Отечества теперь предстояло канцлеру Кристиану и первому королевскому морскому министру Герхарду. Были подняты по тревоге все воинские отряды Зеландии. Начат сбор ополчения, крепости и замки подготовились к осаде, а флот во главе с самим Герхардом вышел перекрыть Роскеле фьорд, чтобы только не допустить корабли врага к столице. Самые быстрые гонцы от канцлера неслись в это время в Гольштейн к Вальдемару II с мольбой о помощи. «Повтори еще раз, что тебе наплел этот русский?» — в который раз задавал свой вопрос канцлер бургомистру из Кёге. И несчастный Йенс, потея от страха перед столь важными господами, рассевшимися перед ним в большой зале, в очередной раз пересказывал, как этот русский Андреас спрашивал его совета, как ему идти на столицу королевства напрямую сухим путем или же лучше морем. И я ему посоветовал оставить всякие враждебные помыслы и не трогать подданных его величества, — бормотал герой. — Ага. «И он так тебя и послушал», — буркнул Кристиан. «Может быть, это именно поэтому как раз и не видно никого из его воинов под стенами нашей крепости?» И все придворные хором рассмеялись, оценивая тонкий юмор и издевку большого начальника. Тем не менее, какая-то ясность была нужна, и 3 сотни кавалерии отправились на разведку в сторону Кёге. Через 2 дня после того, как гавань городка покинули суда бригады, в город залетела датская конница. Никого из врагов по пути сюда кавалеристы не встретили. Тут же была реальная возможность отличиться. В крепости непременно должен был быть неприятель, иначе зачем там был поднят мост через ров и заперты изнутри ворота, а жителям так вообще запрещено подходить ближе полета стрелы? Уже 3-й час командир конного отряда всматривался в каменные стены с безопасного расстояния. Все вокруг было очень странно и подозрительно. От врага в любой момент можно было ждать какого угодно подвоха, но Мац был храбрым воином, и наутро было объявлено о начале штурма. За ночь жители обязали наготовить длинные лестницы для стен, плетенные щиты и корзины, чтобы завалить ими ров, а затем перекинуть переправу через него в виде мостков. А еще 1000 своих мужчин город был обязан поставить под крепостные стены. Кому, как не им, предстояло первыми лечь при отчаянном штурме. И уже всюду слышался плач и стенание, жены и матери заранее оплакивали своих близких, понимая, что шансов уцелеть им бездоспешным, идущим первыми, практически что нет совсем. Ночью подоспела еще 100 латной кавалерии, и по сигналу рога вся эта людская масса ринулась брать цитадель. Потери, конечно, были. Попробуй ты проскочить через шаткие завалы из ивового плетения по рву или забраться на десятиметровые стены по скользким и неустойчивым лестницам. Но крепость все же была доблестно взята. А вот врага победить не удалось. Его в крепости просто не было. А воинственный Мац стоял в окружении командиров и смотрел на большой деревянный щит, на котором были выцарапаны какие-то письмена. Грамоте начальства обучено не было. Это вам не дикая отсталая Русь, где в Новгородской республике все население было стопроцентно грамотно. И это тогда, когда большинство жителей Европы вместо подписи чертили крест, ну или ставили оттиск от своего большого пальца. Известно, что Анна, королева Франции, дочка Ярослава Мудрого, в одном из своих писем жаловалась батюшке. «В какую варварскую страну ты меня послал, отче? Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны». Издревле батюшка Великий Новгород является центром летописания и книжности. Вдумайтесь, на Новгородчине писали не только официальные документы. Даже крестьяне вели активную переписку, касавшуюся не только бытовых вопросов, но и дел амурных. Грамотей все же был найден. Был он из портовых учетчиков, что вели дела с иноземными купцами, и письмом русским владел. Стоял сейчас он у щита и шевелил, пришептывая губами. «Привет тебе, командир датский, и воинству твоему тоже не хворать. Вы наконец-то взяли эту крепость, проявив силу духа и храбрость викингов. Освободите же немешко своих боевых друзей, что томятся в местной тюрьме. Они хотят пить и есть, и уже давно устали вас ждать. Передайте наверх, что крепость сия вам как укор за бесчинство Гарольда Волосатого на реке Поломить 2 года назад. В Роскеле зайдем позже, когда будет время. Это уже будет ответ за Ингвара Кнута из Зеланда, что в Новгороде гостил этим летом, упокой Господь его душу. Ну все, места писать уже нет. Прощайте. С уважением, Андрей Сотник». Кстати, история о том, как бесстрашный градоначальник Кёгге, господин Ец, испугал злобного командира многочисленной русской орды Андреаса и не дал в обиду своих жителей, а еще и забрал с него выкуп серебром, в итоге заставив убраться за море, стала с этих пор легендой и передавалась затем многие-многие поколения, еще и воплощенная позже в скульптурном камне.